На старых стенах. Эту старинную крепость знает каждый, кто бывал в Севастополе. У самого выхода из бухты стоит на северной стороне каменный форт. Михайловский Равелин ответственно опускает свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти 100 лет тому назад он видел в прозрачной этой воде черные громады 84 пушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой Севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские пушки били тогда по врагам из широких его амбразур. Во второй Севастопольской обороне правнуки нахимовских матросов снова подняли над старым фортом гордое знамя черноморской славы. Этот форт был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода кораблей и катеров в море. Форт запирал выход из бухты, и немцы стремились овладеть им как можно скорее. В последние трагические дни обороны Севастополя 74 краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальонного комиссара Кулинича дали героическому городу слово держать форт и выход из бухты. Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же атаке немцев моряки уложили более 50 автоматчиков, заставив остальных отклынуть. Тогда фашисты бросили на форт большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары круглых бомб первой Севастопольской осады. Но острых и сильных современных снарядов они выдержать не могли. Атака за атакой, с фронта и с флангов, танками и пехоты, одна с другой накатывались на форт, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов. Они пробивали в его стенах огромные бреши. Они разбивали граниты, и высокое облако сухой каменной пыли поднималось столбом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда гитлеровцы с гиканьем и воплями победы устремлялись к стенам, из этого облака пыли стучали очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась. Защитников форта было мало, и каждому приходилось драться за целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет. Возле него был только один моряк, комсомолец-компаниец. 60 немецких автоматчиков хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены, рассчитывая ворваться с фланга. Компаниец одной длинной очередью повалил почти половину, и остальные откатились. Обстрел, атаки, натиск танков продолжались 3 дня. 3 суток 74 моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты. Там должны были проходить корабли, и форт надо было держать. Надо! Моряки держали форт 3 суток, пока из бухты не вышли все корабли и катера. И ни одному фашисту не удалось пройти через развалины форта до прозрачной лазоревой воды. Стены форта рушились, обвалы засыпали моряков. Они выползали из-под камней, отряхиваясь и снова втискиваясь в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пуль. Раненые они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага. Раненым помогал военфельдшер Кусов. Он лежал с автоматом на разрушенной стене и стрелял по фашистам. Его окликали. Он откладывал автомат, перевязывал раненого и снова карабкался на стенку, чтобы отбивать атаку. Так он перевязывал и стрелял. Стрелял и перевязывал, пока снаряд, ударивший рядом, не оборвал его мужественной жизни. На воде у стен форта, обращенных к городу, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить форт. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, не было уже возможности. Это означало отдать врагу выход из бухты. Это означало отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя. И шлюпки стояли у стен форта, в тихой прозрачной воде, прислушиваясь к разрывам снарядов и долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали. У них проходили в море корабли и катера. В В конце второго дня боя из развалин вышли два моряка с носилками. На носилках лежал комсомолец Грошов, радист, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. Он лежал в обрывках одежды, сквозь них синела на неподвижном теле тельняшка, а белые полоски на ней нельзя было различить. Он был весь в земле, в едкой пыли раздробленного столетнего гранита. Воды он очнулся, приподнял голову и посмотрел на шлюпки. — Давай назад, — сказал он хрипло. — Я еще не мертвый. Куда тащите? Есть пока силы бить фашистскую погонь. Несите назад, ребята. Моряки молча шли к шлюпкам. — Назад неси, — говорю, — крикнул он в бешенстве, приподнимаясь на носилках. И столько ярости и силы было в этом окрики раненого, что моряки также молча повернулись у самых шлюпок, понесли его в форт. Шлюпки продолжали ждать. Ждать им пришлось долго. Еще вечер, еще день, еще ночь. Лишь на рассвете четвертого дня из облака каменной пыли, стоявшей над фортом, вышли моряки, неся раненых оружие. Приказ отозвал их на последний корабль. Они шли к воде молча, неторопливо. Изодранные, засыпанные каменной пылью, израненные, шли торжественной процессией героев, грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый форт. 1942 год.